женщина и сама прекрасно сможет разобраться с мнимыми и реальными ухажерами». «Вот здесь ты не прав», – возразил я демону. «Бабушка однолюб. Она была замужем всего ничего, успела родить сына, но супруг погиб, и больше она замуж так и не вышла. Хотя, будь уверен, предложений поступало много, поэтому вся ее язвительность, вся ее стервозность в целом не наносное, нет. Но в отношениях личного счастья я бы не хотел, чтобы дорогие мне женщины вновь переживали боль. Поэтому будь, пожалуйста, с Елизаветой Альгердовной учтив и осторожен. По сравнению со своими братьями, ты пока наиболее адекватное мое приобретение. А потому я искренне надеюсь на понимание». «Я услышал тебя, князь. Но у меня будет к тебе тоже встречная просьба». Я удивился. «Какая?» «Я бы хотел встретиться с братьями. Ты говорил, что у тебя есть к ним доступ». «Не думаю, что сие есть проблема. Правда, для того, чтобы увидеться с ними в том месте, где они находятся, тебе нужно принять служение мне. А я подозреваю, что к этому ты пока не готов». «Действительно, разумные речи говоришь», — хмыкнул Кхимару. «Тогда каким образом мы сможем устроить встречу?» «Дай подумать». Принялся я перебирать вслух варианты. «Как ты понимаешь, нахождение трех демонов в одном особняке – так себе перспектива. Вы мне только братские разборки здесь не устроите, а то вдруг у вас любовь как с Этикаей». Кхимару криво ухмыльнулся, но кивнул. «Дай минуту. Я уточню у твоих братьев, в состоянии ли они принять человеческий облик. До этого я их видел исключительно в демоническом виде. Если в состоянии, то на здоровье, можете общаться сколько хотите, библиотека в вашем распоряжении». Кхимару лишь вздернул бровь, не понимая, куда я собрался уходить, но я лишь откинулся в кресле и прикрыл глаза, проваливаясь в собственное ничто. «Кратхан! Маливан! Не хотите погулять?» Демоны появились тут же. «Кого убить надо?» «М-да. Что-то последнее время жизнь не радовала нас мирными променадами, если уж демоны у меня первой причиной для прогулки назвали убийство. Надеюсь, что пока никого. Кхимару с вами увидеться хочет. Но вам бы личину на человеческую сменить. Мне демоны в особняке не нужны народ пугать». «Удержать человеческую личину можем, но недолго», — за двоих ответил Кратхан. «Около часа. Но и за это благодарим». Я вывалился из собственного ничто и тут же в ответ на вопросительный взгляд Кхимару призвал демонов. Те появились в личинах дворян, отчасти копируя внешность посетителей клуба Береста, виденных ими однажды. «Я вас покину, вернусь через час. Если закончите раньше, зовите», — указал я на наручи кольцо. Сам же отправился на кухню. Необходимо было выполнять обещание Гору по поводу мороженого. Нужно было поддерживать хорошие отношения с собственной химерой. Кхимару взирал на двух младших братьев, которых последний раз видел многие тысячи лет назад. Оба выглядели весьма странно и, что удивительно, имели отчего-то розоватый оттенок волос, в свете пламени отливающий перламутром. Словно вскрыли раковину моллюска, наскоблили с ее внутренней поверхности крошки и обсыпали демонов с ног до головы. «Это что за радужный окрас?» – не удержался от смешка Кхимару. «Не спрашивай», – ответил за двоих Кратхан, рассаживаясь в кресле. «Неплохо выглядишь после многотысячелетнего сна. Далеко же тебя занесло, если откопали аж здесь». «Ну да. На какое-то время после окончания войны меня хватило. Я преследовал Атикаю, а потом ушел на покой там, где его настиг». «Значит, это все-таки правда». Маливан не спрашивал, лишь констатировал очевидное. «Мы сперва не поверили, но когда увидели нагрудник...» «А чего вы хотели?» Лицо Кхимару стало злым, скулы заострились, губы сжались в тонкую нитку. «Чтобы после всего я оставил его в покое и дал возможность рушить все то, ради чего мы сражались?» «Нет!» «Кхимару, ты забываешь, с кем ты говоришь», — тихо ответил Кратхан. Взгляд его был задумчив и не отрывался от огня. Ему не нужно было смотреть на человеческий облик брата для того, чтобы понимать всю его боль. «Можешь рассказывать о благородных порывах кому-нибудь другому. Уж мы-то в курсе, что он сделал с твоей семьей. Поэтому никто тебя не винит. Наш брат силен и необходим в битве. Но, к сожалению, у него никогда не было тормозов. И мораль у него была весьма далека от принятых у нас норм». Дерево кресла под пальцами Кхимару жалобно скрипнуло. Настолько сильно он сжал подлокотники. «Как вы отыскали нашу кровь здесь, на далеком севере?» «Случайно. Почему вы вообще поклялись ему служить? И как теперь живете? Он вас хоть подпитывает или держит на голодном пайке?» Кратхан кратко рассказал собственную историю, Маливан свою. Обе они сильно разнились. Гробницу Маливана вместе с гробницей их младшей сестры Шулавахини вскрыли еще несколько столетий назад раджпутанские охотники за сокровищами. Редкости продали роду Махараджей и распределили между перспективными и родовитыми магами. Но максимум раджпутанского рода – принять на себя облик демона, его боевую форму. Напитать вместилище души силой, чтобы воссоздать тело демоном, силы у них не хватило даже за несколько столетий. «Неужто совсем измельчали потомки?» «Не совсем», — признался Маливан. «Был сводный брат нынешнего Махараджи, но парень был от лесной ведьмы прижит. После смерти отца брат его пытался убить, и тот бежал. Официально его признали мертвым в результате несчастного случая. Есть у меня подозрение, что Юрий каким-то образом является потомком изгнанного парнишки, иначе его связь с кошмарами мне более чем не объяснить. А химеризм... Да, химеризм у него от бабки. Насколько мы понимаем, это семейное наследие. То есть в парне, скорее всего, слились две ветви? Боги его знают». Пожал плечами Кратхан совершенно по-человечески. «Этот мир, он совершенно иной. Уходили мы из одного мира, пришли в совсем иной. Материки, океаны. Помните, у нас была одна земля, на которой мы воевали от океана до океана. Не было более ничего. Очистил, отвоевал и спокойствие. Здесь же сами видите, что произошло. Мир меняется». «А ты, Кратхан, как ты попал к Угарву?» «Меня совсем недавно вскрыли благородные потомки. Собственно, кто-то заказал вскрытие моего могильника, как и в твоем случае. Но у меня нет уверенности, что там тоже имело место влияние местного ордена. Все-таки там были молодые аристократы, простецов у них не было вовсе. А потому сам знаешь, чем я славился. Скрывая защиту, они получили в награду скверну, а Угаров зачистил всех измененных, а заодно и умудрился сожрать меня». «Чем сожрать?» Химару впервые удивился за время разговора. «О, это весьма интересная ситуация. Парень каким-то неведомым ему самому образом стал жрецом Махашуньяты». «Той самой Махашуньяты?» «Да-да, той самой. Той, против которой мы воевали. Он стал ее жрецом». «И зная, что он является жрецом этой твари, вы ему все равно присягнули служить?» Кхимару закипал. По телу его ходили волны магии кошмаров, будто его химеры пытались пробиться сквозь телесную оболочку. «В том-то и дело, братец, что он не выбирал становиться ее жрецом. Эта Махашуньята старательно попыталась привлечь его на свою сторону, соблазняя силой и местью. Мы подозреваем, что наш Тадж выдернул очередную сильную душу, но ее перехватила по дороге эта тварь для собственных дел. Но парень не сдается. Это, конечно, ему аукнется и весьма скоро, потому что, зная злопамятность этой сучки, мало ему не покажется. Нам бы в этот момент неплохо его сберечь. Все-таки столь сильного носителя дара и пробужденной капли нашей крови мы найдем еще не скоро. А ты сам знаешь, что он нам понадобится для того, чтобы добраться к Таджу». Кхимару о чем-то размышлял, постукивая пальцами по еще недавно скрипевшему подлокотнику. «И все-таки, почему вы ему присягнули?» «Потому что, братец, На сей раз Тадж, выдергивая душу, не промахнулся. А возможно, это и вовсе был не Тадж. Но так или иначе, в нашу клоаку попала душа дракона. Это сказки. Уж мы-то с вами сколько искали хотя бы кого-то с такой душой в качестве хранителя равновесия и не находили. Угаров еще не осознает, кто он. Когда прошлый жрец Махашуньяты попытался его уничтожить, разорвав на составляющие его душу, он умудрился сорвать некие блоки своей хозяйки. Из-под всех блоков появилась весьма красивая зверушка. Зверушка была гораздо больше нас размером, и скотине первожрецу попросту отгрызла бошку. Кхимару расхохотался. «Это хорошо, что он не миндальничает. Но в противостоянии с Итикайей он даже не применил магию. Подозреваем, что ему и не нужно было. Ментальные установки у него те, что надо. Сила воли на зависть многим. А посему нужно обучить бы его не только химеризму, но еще и магии кошмаров. С таким контролем он может добиться больших высот. И если уж не станет 13-м демоном среди нас, то кем-то близким по силе вполне». 13-м. Кхимару задумчиво взирал на огонь, пока Маливан подбросил пару поленьев. «Тадж отчего-то не любил это число и так и не создал нам 13-го». «Он не создал, зато мы создали своей кровью, смешавшись с людьми», — возразил Кратхан. «Мы не знаем, жив ли Тадж, а потому можем исходить из того, что любая сила в перспективе будет нам помощью. А 13 — это всего лишь человеческие суеверия». «То есть говорите с Махашуньятой он в раздрае?» «Еще в каком?» — хмыкнул Маливан. «Он ее прямым текстом послал и служить отказался. Вот ждем, когда же она ему устроит подлянку. Не может эта тварь так просто умыться после того, как он ей плюнул в лицо. Такое она не простит. Другой вопрос, что она попробует его уничтожить настолько показательно, чтобы кого-то одновременно с этим возвысить. И вот в этот момент нам нужно будет вмешаться». «Хорошо, я вас услышал. Что же, поможем мальчику избавиться от метки этой дряни». Глава 9. Женщины к выходу в свет готовились не хуже, чем к захвату какой-нибудь вражеской крепости. При этом я едва ли не впервые увидел бабушку в платье. Обычно она ходила в костюме полувоенного кроя, зачастую брючном, с жакетом, тростью и в высоких сапогах. Сегодня же она была в платье, пусть без всевозможных кринолинов и пачек, свободно струящимся по телу и жилетки, являющейся сильно укороченной и упрощенной версией корсета, но демонстрирующей все еще девичью талию. Однако же выглядела она столь необычно, что я невольно залюбовался. Правда, она себе не изменяла, хотя бы в цвете одежды, как всегда одевшись в черное с серебром. Черное, как она объяснила, был цвет траура, который она не снимала по супругу вот уже более 7 десятков лет. А серебро было родовым цветом Угаровых. Соответственно, со своей серебристо-платиновой короной волос вокруг головы выглядела она просто сногсшибательно. Плюс ко всему надела полный комплект украшений из платины с черными ониксами. По-моему, залюбовался не только я, но еще и Кхимару. Тот по случаю тоже примерил костюм-тройку и выглядел не менее представительно, чем бабушка. Честно говоря, со стороны они выглядели будто семейная пара. Настолько они отзеркаливали друг друга суровой красотой и воинским достоинством. В то же время Эльза была в серебряных цветах, являясь, так сказать, альтер-эго бабушки. Если та была в черном платье с платиновыми волосами, то Эльза была в серебристом наряде с копной черных прядей. Волосы она собрала в высокую прическу, не скрывая на лице шрамов. Насколько я помню, во время первого нашего выхода в свет она не была столь раскованной. Сейчас же, видимо, постепенно примирялась с ситуацией. Опять же, в прошлый раз я находился в ложе принца, развлекая княжона Стархази. Посему сестра распустила волосы, чтобы каким-то образом поставить заслон между взглядами высшего света и собой. Сегодня же я выполнял роль ее защитника, Еще я обратил внимание, что она была в высоких перчатках, под которыми проглядывали некие утолщения. Лишь с запозданием я понял, что это созданные мною браслеты-змейки, которые должны были защищать сестру в любой ситуации. Мне было приятно, что она с ними не расстается, даже под моей защитой. В свое время мы обсуждали с ней вопрос, что она должна привыкнуть носить их, словно вторую кожу не снимая. Тогда от них будет прок. Эльза должна забыть об их существовании, чтобы в нужный момент они ее спасли. И сейчас я видел, так сказать, результат этого разговора. Сестра вняла моим наставлением и подарка не снимала. Спектакль начался в 8 вечера, а потому отправились в Императорский театр оперы и балета мы несколько заранее. Во-первых, потому что Эльза хотела пообщаться с подругой, а во-вторых, любой светский раут предполагал общение, а не только просмотр представления. Посему, если бы мы хотели просто полюбоваться пьесой, можно было бы приехать к самому началу. Обычно члены императорской семьи так и делали. У них не было лишнего времени, чтобы позволять себе праздно его проводить. Мы же все-таки предполагали не отбрасывать программу публичного выхода в свет, а получать удовольствие от совместно проведенного вечера. Направляясь в ложу Солнцевых для обмена приветствиями, среди гостей я увидел много знакомых лиц. Служба во дворце и сотрудничество с ОМЧС расширили круг моих знакомств. А уж какой фурор произвела бабушка под руку с неизвестным кавалером, и упоминать не стоило. Мы тепло пообщались с главой рода Каюмовых. Кивками поздоровались с Али Шахом, внуком Мурзы Тенишевых. Заметил я и старшего Железина, ведущего переговоры с кем-то из промышленников за бокалом виски в уголке за катками с вечно-зелеными пальмами. В фойе театра нарастал тихий гул, будто кто-то растревожил улей пчел. В воздухе смешивались ароматы духов, закусок и свежесваренного кофе. К Солнцевым в ложу мы заглянули ненадолго, ведь собирались смотреть представление из собственной княжеской ложи. Дамы угощались игристыми винами, мы же символически пригубили алкоголь покрепче. Эльза при этом получила букет цветов от графа, который осторожно ухаживал за ней, стараясь при этом не быть настырным. Эльзе подобное внимание нравилось, как я видел. Однако же пока что она больше общалась с дочерью графа Ириной. Княгиня увлекла беседой Солнцева, позволив мне перекинуться парой слов с Кхимару. Магическим зрением я видел, что щупальца магии кошмаров плотным коконом обвивают Елизавету Альгердовну. С широкой улыбкой, повернув голову в сторону демона, я почти в ухо прошипел. «Что ты с ней делаешь?» Тот сперва сдернул бровь недоуменно, но стоило показать пальцем спираль и указать на бабушку, он наконец понял, о чем я. «Сканирую», — коротко ответил он сквозь зубы с каменным выражением лица. «Мне нужно понять ее общее состояние». Для себя я отметил, что не помню, чтобы магия кошмаров могла относиться с нежностью и осторожностью к тем, на кого воздействует. Однако же, что я о ней знал? Всего лишь некоторые приемы, почерпнутые из самоучителя. Акимару жил с ней тысячелетиями, потому я мог не знать многих нюансов в отличие от него. Заметив, что его пояснения не переубедили меня и не притупили беспокойство, демон добавил. «Я помню о нашем разговоре и не причиню ей вреда», — одними губами произнес он. Тем временем я обратился к подругам и поинтересовался. «Сударыни, кто просветит меня далекого от звания театрала, о чем будет сегодняшнее чудесное представление?» «О, это же нечто потрясающее!» — с энтузиазмом ответила Ирина Сергеевна, старшая дочь графа Солнцева и подруга Эльзы. «Пьеса называется «Из грязи в князи». О потерянном наследнике, который постепенно взбирается на вершину власти с самого дна и занимает положенное ему по статусу и рождению место. Здесь столько неожиданных сюжетных поворотов, что просто невозможно представить, чтобы подобное могло произойти в современном мире. Однако создатели утверждают, что пьеса основана на реальных событиях. Я слышала, что эта пьеса в Милане 2 недели назад произвела фурор. Поэтому я не могла не пригласить вас». У Солнцевой, такой же светловолосый и сероглазый, как отец, глаза сияли восторгом, будто бы она действительно описывала некий театральный шедевр. Я же подобного энтузиазма не разделял, примерно представляя, что обычно показывают в рамках театральных пьес. Зачастую это очень сильно преувеличенные гротескные случаи из жизни, доведенные до абсурдности, привлекающие внимание и при этом действительно практически нереальные для существования в реальной жизни. Однако же я не стал ставить крест на истории, даже не посмотрев ее. Мало ли, итальянцы все-таки считались непревзойденными мастерами театрального искусства, и вполне возможно, что они действительно придумали некую историю, которая сможет затронуть и русскую душу. Пообщавшись где-то с полчаса и дождавшись первого звонка, мы отправились к себе в ложу. Уже на выходе Ирина Сергеевна осторожно коснулась руки отца и поинтересовалась. «А Дима к нам не присоединится?» Но граф лишь отрицательно покачал головой. Видимо, домашний арест наследника Солнцевых еще не завершился, как и воспитательные процессы. Однако же Сергей Александрович сурово взялся за сына. С другой стороны, неудивительно, если бы Эльза при входе в ложу Солнцевых увидела здесь наследника графа, приятные впечатления от вечера явно могли бы быть испорчены. Посему я прекрасно понимал причину отсутствия обидчика Эльзы на спектакле. Другой вопрос, что я не представлял, каким образом Сергей Александрович видел ситуацию с ухаживаниями за Эльзой. Одно дело – разово встретиться в театре, либо периодически видеться в рамках светской жизни в столице. Совершенно другое – свататься к девушке, ухаживать за ней и затем обрекать зазнобу видеть несостоявшегося насильника день ото дня нос к носу во время совместных семейных обедов как минимум. Если Эльза согласится на нечто подобное, то провести повторные воспитательные работы с Солнцевым-младшим придется уже мне. Тем временем мы расселись в собственной ложе и дали второй звонок. Почти в преддверии третьего звонка зал заволновался, и все обратили внимание на императорскую ложу. Там сперва появился принц с сестрой, за ними вошла императрица-регент, а замыкал семейную процессию пожарский великий князь Михаил Дмитриевич. Похоже, удивился подобному составу семьи не только я, ведь в последнюю нашу встречу два старших представителя императорского рода были в тюрьме. Сейчас же оба о чем-то переговаривались, периодически обсуждая что-то с принцем и принцессой. Пожарские в полном составе были довольны жизнью и улыбались. На руках у Елизаветы Алексеевны я заметил Мурку, которая с не меньшим удивлением увидела заполненную ложу Угаровых. «Вот уж вас точно не ожидала увидеть здесь», – обрадовалась она по мысли связи. «Вы же не театралы ни разу». «Поверь, я удивлен не менее твоего. Но у нас княжна на выданье, так что приходится соответствовать и вращаться в высшем свете». «Весомый аргумент. Лизу тоже для этих целей выгуливают регулярно», ответила Химера, укладываясь на коленях принцессы и давая себя гладить. «Так ей же рано», – невольно возразил я. «Да и принцесс обычно за границу отдают замуж». «Не тот случай. Знаешь, какие сейчас баталии идут по поводу круга вероятных невест и женихов для пожарских? Ух, кажется, императорский род решил вернуться к старой доброй доктрине, где у России нет в мире союзников, кроме собственных армии и флота. Так что ближайшие свадьбы пожарских будут с соотечественниками». «Вот так и узнаешь случайно государственные тайны. Дальше меня они не уйдут, но один вопрос все же моментально возник в моей голове. Эльза среди претенденток есть?» «Есть. Императрица сильно против нее, а принца великий князь за». «Причины?» «У императрицы сдвиг на внешности, требует сначала шрам убрать и потом рассматривать. А великий князь и принц смотрят на перспективу развития ее дара, верность роду и не теряют надежду, что ты станешь архимагом. Императрица же считает, что Угаровы и так у них в кармане из-за вассальной клятвы». «Насчет императрицы я и не питал особых надежд на благосклонность. Не такова наша Мария Федоровна. Зато принц и великий князь удивили. Придется впредь принимать в расчет вероятность смотрину императорского рода». Тем временем по залу прошли самые разные шепотки. Гул голосов скорее напоминал рокот волн, постепенно усиливаясь. Видимо, удивился не только я. Представляю, какие политические расклады сейчас рушились в одно мгновение. Ведь нетрудно было догадаться, что большинство аристократических семей и альянсов предполагали повлиять на принца в отсутствие серьезных политических игроков за его спиной, таких как мать и тот же великий князь. Кто-то при этом ставил ставки на то, что великий князь будет кем-то вроде советника, ведь не зря же два феникса сражались с элементалем над столицей, в то время как слухи о том, что императрица отдыхает в каземате, не могли удержаться в пределах Кремля. А сейчас эта троица собственным видом демонстрировала единство семьи Пожарских перед невзгодами и одним появлением в театре рушила очень многие надежды на политическое влияние при дворе. Я же мысленно отметил, что принц не злопамятен, а умудрился отыскать некий компромисс между совестью и политической необходимостью. Хотя, если вспомнить, что великий князь в свое время умыкнул родовую реликвию из сокровищницы для японцев, а родная мать притащила под нос орденцев и умудрилась чуть ли не поучаствовать в свержении династии, сплоченность в императорской семье для меня все-таки оставалась под вопросом. Тем временем дали третий звонок, и одновременно с этим один из служащих театра поднес мне конверт, запечатанный гербом Солнцевых. Я вскрыл конверт, оттуда выпал листок бумаги, на котором неровным почерком было написано: «Князь, прошу уделить мне пару минут своего времени. Д.С. Солнцев». Похоже, Дмитрий Сергеевич все же решил ослушаться отца и посетил театр. Однако решил не портить настроение нам с сестрой и попросил о приватной встрече. Извинившись перед Эльзой, я решил выйти поговорить с Солнцевым-младшим. Выйдя за пределы ложи, я увидел чуть в стороне нервно расхаживающего Дмитрия Александровича. По-моему, выглядел тот весьма печально. Осунувшийся, исхудавший, с черными кругами под глазами и даже несколько поблекшим цветом волос. Больше всего он напоминал мне запуганного до нельзя человека. Причем он то и дело оглядывался по сторонам, вздрагивал и шарахался из стороны в сторону, будто видел что-то или чего-то боялся. Я на мгновение перешел на магическое зрение и чуть не присвистнул от удивления. Дело в том, что Солнцева окружала свора горгов. Стоило тому сделать шаг в какую-либо сторону, как один из горгов начинал рычать, скалиться и бросаться в его сторону, намеренно пугая Солнцева. Ему приходилось отпрыгивать едва ли не в сторону, чтобы тут же натыкаться на рычание следующей химеры. Неудивительно, что он постоянно потирал разные части тела, будто его не раз кусали за руки, ноги и даже зад. Увидев меня, вышедшего из ложи, Дмитрий Сергеевич едва ли не бросился передо мной на колени, но в последний момент удержался. «Князь, я вас прошу, сделайте что-нибудь. Отзовите своих тварей. Я все осознал, клянусь. Я не могу так больше. Они повсюду со мной, они множатся, они не дают мне спать, они не дают мне есть. Куда бы я ни пошел, они следуют за мной. Я даже в туалете не могу остаться наедине. Простите меня. Хотите, я на колени встану перед княжной? Я виноват». Солнцев говорил торопливо, перескакивая с мысли на мысль, будто опасался, что я развернусь и уйду обратно в ложу, не дослушав его стенания. «Они же сквозь стены ходят. Их никто не видит. Говорят, я схожу с ума. Ран, которые они оставляют на мне, тоже никто не видит. На них ничего не действует. Ни благословения, ни проклятия. Я знаю, это вы. Это все вы, я знаю. Вы говорили, что стоит мне только о чем-то плохом подумать, и меня разорвут химеры. Да, вначале я злился, думал всякое, но я раскаялся, искренне. Могу кровью поклясться. Я уже не думаю ничего плохого, я клянусь. И хотите, кровью поклянусь вам. Уберите их, отзовите. В конце концов, я сам отцу сказал, что если он хочет жениться на вашей сестре, я перечить не буду. Отпустите меня, князь». На последних словах он снова попытался приблизиться ко мне, но химеры заступили ему дорогу и зарычали предупреждающе, заставив Солнцева отшатнуться. Наследник графского рода едва сдерживал слезы, взирая на меня с мольбой. А самое хреновое было то, что я, если честно, плохо помнил конструкт, в сердцах наложенный на бывшего адъютанта принца. На его ауре запечаталась некая руна-активатор, похожая на индийскую вязь, и... боги ее знают, что она означала. Сейчас, видя, как мнется Солнцев, я задумался о том, что спонтанно наложенная мною магия кошмаров с отложенным эффектом могла быть наложена с ошибками. Не сказать, чтобы я жалел о том, что наградил Солнцева таким подарочком. Ничего подобного. Он вполне заслуживал подобного отношения за свой проступок перед Эльзой. Тревожило меня другое. Я мог неправильно использовать полученную силу, совершенно не представляя масштаба ее действий и последствий. Этот факт беспокоил меня гораздо больше, чем состояние Солнцева. Ведь если маг не контролирует силу и не представляет ее последствий, это не маг, это мина замедленного действия, которая в какой-то момент рванет и поглотит его самого. Именно поэтому ситуация с Солнцевым мне кардинально не нравилась. В конце концов, стоило ему покляться кровью в том, что он не причинит вреда и даже не подумает плохо о сестре, как кошмары должны были исчезнуть. Но что-то мне подсказывает, что нечто подобное он пытался сделать, но у него ничего не вышло. Тогда возникал другой вопрос. Что же я такое наложил? И возможно ли, что в сердцах я просто убрал лазейку для деактивации? Для того, чтобы разобраться с происходящим, мне нужна была помощь профессионала. Не мог же я признаться, что сам ни черта не понимал, чем я наградил Солнцева. Я попытался успокоить того и ответил. «Я очень рад, что вы осознали всю глубину собственного проступка. Однако же конструкт имеет срок действия. Вам необходимо будет извиниться перед Эльзой, поклясться кровью, что вы не причините вреда моей сестре и мне, и нашему роду в целом, и через некоторое время он спадет». «Вы обещаете?» С надеждой взглянул на меня Солнцев-младший. «Поклянитесь, что он спадет. Поклянитесь, что я не сойду с ума окончательно». А вот здесь сложно было ответить так, чтобы не попасться на откровенной лжи. «Дмитрий Александрович, все будет зависеть от искренности вашей клятвы. Чем искреннее будут ваши намерения, тем быстрее он спадет, по сути. А посему, если вы где-то глубоко в душе будете питать надежду прикончить меня и сестру, никакая клятва вам не поможет». Развел я руками. «Я вас понял». Бывший адъютант принца и наследник графа Солнцева тут же поранил себе руку запонкой. Дождавшись появления капли крови, тут же принялся скороговоркой приносить клятву. Завершив, он добавил: «Извинения готов принести в любое время и в любом месте, которые вы посчитаете приемлемыми. Но через сколько они пропадут?» «Не сразу, но пропадут», — успокоил я Солнцева как мог. «Давайте так. Через неделю мы с вами встретимся в Бересте, и я проверю ваше состояние, в случае чего помогу с деактивацией конструкта». «Хорошо». Кивнул тот и, озираясь по сторонам, двинулся вдоль стены на выход из театра. Я же помахал пальцем горгам, пригрозив им не сильно усердствовать. Те кивнули, будто бы поняв мое настроение. Однако же клятву Солнцев принес, и теперь необходимо было пообщаться с Кхимару и определить, как деактивировать свое неудачно наложенное проклятие кошмар. В зал я возвращался в легкой задумчивости о том, что постигать необходимо в равной степени каждую силу, которой обладаешь, чтобы не натворить дел, и потому не сразу понял, что происходит на сцене. А на сцене барышня в богатых одеждах с боевым скипетром в руке, восседая наподобие не то льва с крыльями, не то орла с львиным телом, обнималась с неким юношей, одетым гораздо беднее, прижимаясь к тому всем телом, что-то щебеча о любви и о том, что отец никогда не поймет их союза, и что она готова отказаться от будущего и от долга перед родом, лишь бы только быть рядом с ним. Я видел, как Эльза при этом ошарашенно взирает на сцену, а бабушка и вовсе криво усмехается. М-да. Как я и думал, театральщина была самая что ни на есть махровая. Я плохо представлял себе ситуацию, когда наследница богатого рода вдруг влюбилась бы в простолюдина и попыталась бы отказаться от собственного положения ради жизни с ним. А тем временем действо приобрело некие пикантные подробности, и декорации поменялись. Буквально следом нам показали девушку, глубоко беременную, во время военных действий управляющую армией живых существ. Была она не то призывателем, не то... До меня не сразу дошло, что происходящее сильно перекликается с нашей семейной историей, но этого пока еще никто не осознавал. Глава 10. Я превратился весь во внимание, взирая на происходящее на сцене. А тем временем отец обеспеченной дворянки метал громы и молнии, требуя назвать имя отца-бастарда. И когда простолюдин попытался вступиться за свою зазнобу, ему одним ударом снесли голову, а девицу, вдруг начавшую рожать, отправили в госпиталь, который сам же отец и забросал гранатами. Дым скрыл все происходящее от зала. Публика охала и ахала, дамы обмахивались веерами, а кавалеры подавали впечатлительным зрительницам шампанское, носовые платочки и нюхательные соли. Я же настолько сильно сжал кулаки, что захрустели костяшки пальцев. «Суки! Какие же суки!» – пронеслось у меня в голове. Раздался крик ребенка. На руинах госпиталя его взял на руки новоявленный дед и, проверив на наличие магии, отдал мимо проходящему солдату. «Убери с глаз моих эту дрянь. Он не может быть наследником нашего рода. Он позор и не заслуживает того, чтобы называться нашим именем». В этом моменте побледнела и бабушка. Она машинально опустила руку на пояс в поисках боевого скипетра, но не обнаружив его там, сжала кулак так сильно, что вспорола ногтями внутреннюю сторону ладони. Кимару, заметив нашу реакцию, нахмурился. Эльза же еще пока ничего не понимала, увлеченно наблюдая за происходящим на сцене. И тут возвестили о конце первого акта. Эльза скептически отнеслась к происходящему. «Да уж, театр такой театр. Сомневаюсь, что подобное могло произойти в реальной жизни», — хмыкнула она. «Как в отношении поведения дворянки, так и в отношении реакции ее отца». У меня же в голове бешено крутились мысли. Где, когда и кто мог заказать подобную дрянь? И ведь это только первый акт, в рамках которого показали, будто бы сын княгини убил собственную дочь ради того, чтобы скрыть позор. Я пытался сообразить, кто заказчик. Кто так иносказательно или же прямым текстом пытается нас оболгать и окунуть в грязь головой? Вариантов, кроме Ордена и Светловых, у меня больше не было. Но, насколько я понимаю, Орден отозвал любые действия в отношении меня. Светловы и вовсе на время затихли. Был еще вариант с итальянской ветвью Ордена, которой мы испортили планы, упрятав гробницу. Но они попросту не могли так быстро сработать. Прошло меньше 2 суток с момента утопления пирамиды глубоко в землю и уничтожения Костомарова. И вот, пожалуйста, уже имелась пьеса. Либо это был заранее спланированный удар, либо итальянцы здесь были совершенно ни при чем. Но совпадение в виде итальянской пьесы и брата Секстуса, уничтожившего Костомарова физически, напрашивались сами по себе. Австрийская ветвь ордена? Солнцевы? Последние 2 предположения были, если не абсурдны, то бездоказательны. Австрийцы воевали с нашим крылом тихими диверсиями на своей территории, а Солнцев вряд ли пригласил бы нас испить чашу позора, если собирается и дальше ухаживать за Эльзой. Да и не могли наши отношения так разительно ухудшиться за столь короткое время. Тогда кто заказчик? «Княгиня, позвольте, мы отлучимся с князем за шампанским. Пожалуйста, не покидайте пока ложу», — обратился к Елизавете Альгердовне к Химару и, дождавшись ее отстраненного кивка, тут же вышел вон, указывая взглядом следовать за ним. Отошли мы недалеко, укрывшись в уголке между колоннами и катками с зелеными растениями, где до того общался Железин с кем-то из знакомых. Вокруг нас вверх заклубилась завеса из магии кошмаров, отгоняя всех любопытных. К тому же Кхимару значительно понизил голос. «Что происходит? Я чувствую ваши эмоции. Они бурлят не хуже разъяренных тварей». Судя по всему, это заказной спектакль, призванный оболгать нас с ног до головы. Пока история отчасти напоминает историю моего рождения. Это моя мать сошлась во время военной кампании с неизвестным отцом, забеременела и скрыла это от деда. а после во время родов госпиталь разбомбили пустотными гранатами. Меня отыскали на обломках больницы. Один из виденных тобою за ужином кровников спас меня ценой собственной жизни. Сам остался инвалидом, но меня с того света вытащил. Дед обнаружил меня искалеченного и отдал на воспитание простецам в самую обычную мещанскую семью, где я жил на правах курицы, несущей золотые яйца. Не сказать, чтобы меня били и унижали, но я был калекой, и лишь в 18 кое-что изменилось. Собственно, подозреваю, интерпретацию моего жизненного пути мы сейчас и увидим. И уже то, что показали, будто бы дед самостоятельно взорвал пустотными гранатами больницу, где рожала его дочь, как ты сам понимаешь, бросает тень на нашу семью. Не говоря уже о том, что моим предполагаемым отцом назвали простолюдина. А это не так? Ты знаешь своего отца? Я криво улыбнулся. Уж тебе ли не знать, что моим отцом должен быть некто явно не отсюда родом, а судя по всему из Индии. Я его даже видел. Так уж вышло, что я нырнул в кошмары спасшего меня лекаря, который принимал роды у матери, и на мгновение видел и ее, и привезшего ее мужчину. Тот был ранен, но до последнего держал иллюзию. Никто не знал, что княжна беременна. Так что, судя по смуглой коже и попыткам раджпутанских махараджи меня убить, мой отец был выходцем из этой семейки. Был у него титул или нет, я не знаю, но кровь в его теле текла благородная. «И древняя», — заметил Кхимару. Я кивнул, раздумывая. Смотреть ли до конца эту ересь или прервать спектакль? Признаться, я даже боялся представить, что покажут дальше. Уже того, что продемонстрировали, хватило, чтобы бабушку чуть удар не хватил. Но если мы попытаемся каким-то образом привлечь внимание к происходящему, будет только хуже. Тем самым скомпрометируем себя. «Есть огромное количество способов прекратить этот фарс». Вкратчиво, словно уговаривая меня, заметил Кимару, будто речь шла о предложении выпить шампанского, а не разгромить театр. «Можно с жертвами, а можно и без». Я же прекрасно осознавал, что театральная труппа здесь ни при чем. Они, люди подневольные, играли то, что было приказано. Совсем другое – сценарист, постановщик и директор театра. Прекратим, но без жертв. А потом вдумчиво побеседуем со сценаристом и постановщиком этой пьесы. «Без проблем», – кивнул тот. «Компанию составить?» Я раздумывал меньше минуты, а после кивнул. «Я пока эвакуирую бабушку с сестрой, а ты осмотрись. И личину смени на время». «Не учи дедушку бабушку любить», – улыбнулся Кхимару, на глазах меняя облик с военного ветерана на скромного театрального импресарио. Я вернулся в ложу с шампанским в компании иллюзорного Хельмерика Трихёвдата и встретился с напряженным взглядом бабушки. «Это то, о чем я думаю?» Я кивнул. «Это нужно прекратить». Тихим, но при этом бесцветным голосом произнесла Елизавета Альгердовна. «Это кощунственно по отношению к памяти Николая и Вики». «Не волнуйся, я не позволю кому-либо лить на нас помои. Собирайтесь, вы уходите». Бабушка кивнула, а Эльза лишь переводила взгляд с меня на княгиню, а после на сцену. Кажется, до нее медленно начало доходить, что было показано в пьесе, и каким образом это перекликалось с историей нашей семьи. Я дернул за шнуры, удерживающие тяжелые бархатные портьеры по бокам ложи. Алая ткань шелестом распрямилась и отчасти прикрыла нас от любопытных взглядов. Накинув на ложу отвод глаз, а после создав иллюзию бабушки и сестры, я открыл портал и попросту отправил и княгиню, и княжну прямиком в особняк, сказав, что вскоре мы с Хельмериком их догоним. Бабушка кивнула, лишь скрипнув зубами, и портал захлопнулся. Мне же предстояло отыграть свой собственный спектакль одного актера. «Мурка, готовься к эвакуации!» На всякий случай предупредил я химеру принцессы, чтобы та не натворила дел и не вступила в схватку с Кхимару или со мной. «А княгиня?» Осторожно уточнила Мурка, беспокоясь о своей создательнице. После потери сил она была для Химеры словно маленький котенок, о котором необходимо было заботиться. Все это фоном считалось по нашей связи. уже в безопасности. Я почувствовал волну одобрения от кошечки. Третьего звонка, возвещавшего начало второго акта спектакля, я дожидался с нетерпением. От былой расслабленности и веселья не осталось и следа. Руки и вовсе чесались свернуть кому-то шею. Пусть я и не был сильно высокого мнения о дети Николае, который отдал внука калеку простецам на воспитание в мещанскую семью, однако же уничтожение беременной дочери гранатами, как показали в пьесе, было за гранью даже для меня. Второй акт начинался с того, что на сцене показали подростка калеку, подволакивающего ногу и держащего изувеченную руку возле тела. Он не разговаривал, лишь мычал. Соседские мальчишки насмехались над ним, не хотели иметь с ним дел и едва ли не бросали в него комьями грязи, называя идиотом. Закулисный голос начал вещать о трудной судьбе мальчишки, как громыхнул взрыв. Раздались крики, и пламя объяло сцену. Сизый туман клубами заполнил зал. Люди начали кашлять, сработали сигнализации, и кто-то закричал, тем самым породив подобие паники. Маги воздуха пытались изничтожить дым, а огневики, в том числе и принц, укротить огонь. Но у них ничего не получалось. Я же в магическом спектре видел, что все происходящее – это магия кошмаров. Этакий вариант иллюзии, направленный на всех. Обычная магия не могла с ней совладать. Бросив тщетные попытки укротить пожар в моменте, когда пламя начало перекидываться на оркестровую яму и первые зрительские ряды, аристократическая публика бросилась в рассыпную, пытаясь покинуть опасный зал. Я видел глаза принца, который, нахмурившись, взирал на происходящее, когда охрана выводила его вместе с сестрой, императрицей и великим князем через отдельный выход. Я же взял за руки иллюзорных княгиню и княжну и повел их к выходу. Наша ложа имела выход на второй этаж, и оттуда можно было выбраться на балкон, опоясывающий обратную сторону театра. Два десятка иллюзорных химер уже дожидались нас там. Я усадил на них бабушку с Эльзой и отправил в сопровождении охраны домой. Что ж, свою первую партию я отыграл, показав, что Угаровы покинули представление, как и все остальные зрители, самым обычным для себя образом. Я же, накинув на себя тот самый отвод глаз, отправился за кулисы. Судя по хлеставшим там плетям магии и кошмаров, вряд ли Кхимару нужна была помощь. Но пообщаться предметно с исполнителями столь гнусного заказа мне хотелось до зубовного скрежета. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Уж не знаю, кого пытался отловить за кулисами Кхимару, но я свою цель обнаружил с балкона, откуда только недавно эвакуировал свою иллюзорную семью. Машинально накинув на себя чужую личину и отвод глаз, я обратился вслух. Внизу под дождь выбежал низенький толстенький мужчина с тоненькими усиками и в ярком, едва ли не бордовом костюме. Хотя, судя по его формам, скорее выкатился. Его зажимали в клещи и оттесняли к беседке двое неизвестных в черных плащах с капюшонами, скрывавшими лица. Большинство зрителей выбегало на другую сторону театра через главный вход. Далеко не все пользовались запасными выходами во внутренний дворик театра с садом, фонтанами и скамейками. Ведь тот был окружен высокой кирпичной стеной, став своего рода капканом, откуда не было выхода. Дождливая морось сменилась на ливень, а толстяк пятился от неизвестных и бормотал на итальянском, тараторя со все увеличивающейся скоростью. «Сеньоры, к чему угрозы? Мы же деловые люди. Я выполнил свою часть сделки. Не моя вина, что в театре начался пожар. Чем я прогневал вашего господина? Пьесу изучили, отрепетировали и поставили в кратчайшие сроки. Мы даже на букву не отступили от сценария». Двое неизвестных даже не разговаривали. Лишь синхронно подняли руки, собираясь ударить неким конструктом. Однако же я среагировал на один такт сердца быстрее, поставив напротив неизвестного итальянца пустотный щит, полностью поглотивший урон. Твою мать! Мне показалось, или щит имел розоватый отлив? Разбираться с собственными силами было некогда, зато два столба света подсказали мне, чьих рук было нападение как минимум, а возможно и планирование всего происходящего. Я выдернул воздушной плетью толстячка за руку на балкон, одновременно отправив двум неизвестным заряд пустотных игл. Вот только вместо бесцветных колебаний воздуха в нападающих полетели розовые всполохи, напоминающие рой пчел. Неизвестные ругались, отбивались от дряни, окутывали себя сиянием света, но ничего не помогло. Вся троица стонала на разные лады. Пришлось вырубить всех троих, чтобы не привлекать излишнего внимания. Вобрав в себя остатки розовых всполохов, я в магическом спектре с удивлением обнаружил множество прорех на ауре нападавших. Спустившись вниз по воздушным ступеням, я обыскивал двух оглушенных и раненых несостоявшихся убийц. Однако же ничего, что бы связывало их со Светловыми, я не обнаружил. Ни кинжалов с вензелями, хотя те были у Илюмовых. Ни пряжек, либо фибул на плащах с деревом. Абсолютно безликие наемники. А силой света, если уж на то пошло, вполне могли обладать не только Светловые, но и те же Солнцевы, к примеру. Поэтому пришлось слегка усомниться в определении заказчика сегодняшнего непотребства. Мне бы по-хорошему следовало их перетащить в особняк для вдумчивого допроса. Вот только я к своему стыду не знал, где у нас там расположены казематы. Как-то не было привычки тянуть грязь домой. Хотя в Химерово камеры точно были. Поэтому действовать решил радикально. Я едва ли не впервые обратился к Войду и попросил. «Выпей их. Обнули источник». Тот сперва опешил от такого подарка судьбы, а после послушно вытянул содержимое резервов двух магов, как оказалось, где-то на уровне 3-4 ранга. Связав их иллюзорными путами, обратился по связи к химерам-браслетам сестры, с которыми она, хвала богам, так и не рассталась, вернувшись домой. Они с княгиней сейчас находились в кабинете у бабушки, что-то обсуждая приглушенными голосами. Я повторно открыл врата туда, резво закинув двух раненых с опустошенными резервами нападавших. И чуть не получил в лоб парочкой магических конструктов, вовремя выставив перед собой пустотный щит, но тот снова оказался с розоватыми бликами. «Спокойно, сударыни, свои! Сестрица, подлечи этим физику и усыпи, после допросим. Ауру оставь в том же виде, мы скоро вернемся». К чести Эльзы и бабушки, после моих слов они отреагировали уже более рационально. Подумаешь, два нашинкованных наемника кровью заливают персидский ковер. От Эльзы прошла волна изумрудной зелени лечебной магии, а бабушка деловито принялась связывать парочку шнуром из корсажа собственного платья. Лишь закрыв портал, подхватив на воздушной подушке итальянца и отправившись за кулисы, я вдруг сообразил, что... чисто теоретически не мог дважды открыть врата миров. Конструкт же полностью опустошал мой резерв. Тогда какого демона это сейчас было? Где-то на задворках сознания сыто икнул Войд после трапезы двумя магами. Поэтому я списал все происходящее именно на сытую трапезу астрального собрата. Тем временем театр практически опустел, на улице раздавались сирены подъезжающих пожарных команд, которые должны были тушить внутреннюю обстановку Императорского театра оперы и балета. А в глубине закулисья посреди разгромленного, но нарочито задымленного театра сидел молоденький импресарио и осторожно, даже любовно водил пальцами по щекам двух практически неотличимых друг от друга мужчин. Седые, с серыми глазами, один был чуть старше другого, и, судя по похожей внешности, они приходились друг другу родственниками. Возможно, братьями, а возможно, даже отцом и сыном. «Все, как ты просил», — хмыкнул Кхимару, сразу же разглядев меня под личиной. «Сценарист и постановщик». «Я тоже не с пустыми руками», — хмыкнул я на воздушной подушке, подтащив толстячка. Директора их от смерти спас. «Это удачно», — с уважением ответил демон. «Потому что я тут немного потолковал с бедолагами. Они не в курсе причин происходящего. Репертуар у них изменился 2 дня назад. Пришлось срочно припадочно изучать новую пьесу. До того у них действительно существовала пьеса «Из грязи в князи» и была этакой комедией. Но всей труппе обещали такого рода премиальные, если они за 2 дня разучат текст, что они дневали и ночевали со сценариями в зубах и готовы были в лепешку разбиться, ведь премии составляли едва ли не 3-4-месячный оклад в театре». «И ты веришь тому, что они говорят?» «Я не верю», — спокойно возразил Кхимару, поглаживая с отеческой заботой по головам пленных. «Я знаю. Их страхи выдают их с головой. А больше всего они боялись не выучить слова, забыть что-то на сцене и отыграть не так, как того требовал директор. Единственный экземпляр того самого сценария на руках имел только он. У них даже реплики ролей были от руки переписанные для того, чтобы быстрее текст запомнить. Исходный экземпляр где-то в сейфе у директора лежит. Экземпляр нужен мне был и в качестве вещдока, и для того, чтобы узнать, на какие гнусности заказчик планировал пойти, чтобы утопить нас в дерьме. Но кроме того, я вспомнил еще одну способность Войда, которой мы пару раз воспользовались. Войд, унюхаешь, есть ли на сценарии остаток магии? И если да, то какой? Ну, можно попробовать, если на него воздействовали каким-то образом, или если не чистили. С сомнением ответил астральный подселенец. Но шанс очень мал, если сценарий прошел через множество рук. Тем временем мы хлесткими ударами по щекам привели в чувство директора, и тот вновь запричитал. Правда, сперва он чуть ли не бросился мне в ноги с криками. «Спаситель! Благодарю! Они меня едва не убили!» Благодарностей было много, пока толстяк не увидел сценариста и постановщика, лежащих рядом без сознания. Тут у него пластинку слегка заклинило, а после и сменило бормотанием про дикую русскую страну и варваров, которые не держат собственное слово. «А ведь обещали! И дали такой шикарный аванс!» Но резкий удар воздушной плетью по щеке заставил его заткнуться. Кстати, вспомнились навыки итальянского языка. Ой, кстати. И пусть говорил я весьма коряво, однако же как минимум директор меня понимал. Отвечайте коротко и ясно. За каждый ответ, который мне не понравится, будете получать удар. Тот согласно закивал головой. Кто дал вам сценарий сегодняшней пьесы? Заказчики. Те два человека, от которых вы меня спасли. Как давно это произошло? Чуть больше 2 дней назад, когда группа приехала в столицу и готовилась провести первую репетицию. Какую сумму обещали? 30 000 золотых полновесных рублей. Кимару скривился. Врет. Твою мать, хочу уже вплотную взяться за изучение магии кошмаров. Это же надо, какая полезная сила оказалась. И магический детектор лжи, и хождение по снам, и чтение страхов. И чувствую, что еще далеко не весь список. Итальянец тут же получил воздушной плетью по лицу, после чего щека его заолела, и он пробормотал. 30 000 труппе, и еще 10 000 мне сверху, если успеем за 2 суток поставить и отыграть так, чтобы не стыдно было. Вы готовы были поступиться честью собственного театра, отыграв неизвестно что? А что? Вскинулся толстяк. Содержание вполне соответствовало названию пьесы. А таких деньжищ наш театр и за полгода бы не заработал. Вы вообще в курсе, сколько обходится аренда площадки? А содержание, проживание и переезды театральной труппы и декораций? Не в курсе. А я знаю. И таких денег мы за полгода бы не видали, как за одно представление здесь. Артисты тоже люди, тоже хотят кушать. Последовал еще один удар по щеке, но не сильный, а исключительно для острастки и возвращения к конструктивному диалогу. Отставить демагогию. Где хранится оригинал сценария, который вам передали? А я откуда знаю? В этой неразберихе неизвестно, где он мог оказаться. Уж слишком быстро ответил толстяк, сглотнув. Тут даже без дара стало понятно, что он врет. Поэтому я вновь применил воздушную плеть. Тот клацнул зубами, прикусив себе губу. Оттуда начала сочиться кровь. «Врете!» Директор набычился и замолчал. «Я и без вас знаю, что он в сейфе. Не отдадите вы, отдадут ваши коллеги. Только они за это получат деньги, а вы за это получите по лицу. А может и денег не дам. Просто скажу, что весь гонорар вы забрали лично себе в карман и устроили поджог, чтобы сорвать пьесу и иметь основания для невыплаты вознаграждения. Что они с вами сделают? А если вы скажете, то избежите дальнейшего рукоприкладства». Директор набрал в грудь побольше воздуха и хотел закричать, что есть мочи, ведь вдалеке послышались голоса представителей пожарной службы, но я не дал ему это сделать. Очень сложно кричать, когда тебе в глотку вталкивают воздух вместо того, чтобы дать ему выйти. Зря. Очень зря, господин директор. Я вырубил его, уже не сдерживая силу. Кхимар уже только ухмыльнулся. Ну, допустим, последние 2 минуты были...